Патер Бонифацио, видимо, колебался. «Мне неизвестны эти комнаты», — сказал он. «И если вы настаиваете на своем предположении, то я должен предоставить вам отыскивать их самим». «Мне помнится, что в комнатах нижнего этажа я видел потайную дверь. Надо отыскать ее, Мануэль». Эти слова заставили монаха побледнеть. «Опять идти вниз?» — пробормотал он. «На одну минуту только», — попросил Мануэль. Монах повиновался неохотно и как бы что-то обдумывая. Теперь офицеры напали на верный след, и Дон Карлос будет в их руках, когда они войдут в секретные комнаты. Нерешительность Паттера утвердила Мануэля и Жиля в их догадках. Они спустились по лестнице. Беспокойство и страх Бонифацио возрастали с каждой минутой. Он обдумывал, что теперь ему оставалось делать. Между тем офицеры нашли секретную дверь и открыли ее. «Посмотрите-ка, старинушка!» — подсмеивался Жиль. «Тут как будто винтовая лестница, ха!» «А вы об этих комнатах говорили, сеньоры?» «Да, здесь есть комнаты, в которых хранятся акты». «Так-так», — сказал Мануэль, — «мы сейчас увидим». «Я пойду вперед», — сказал Паттер. И громко крикнул им наверх: «Пожалуйста, сеньоры, осмотрите и здесь». «Ты замечаешь?» — шепнул Жиль. «Он предостерегает его». «Монастырь оцеплен солдатами. Ему невозможно уйти от нас», — отвечал Мануэль, входя в коридор, в который, как мы знаем, выходило несколько дверей. «Отворяй же, благочестивый брат», — прибавил он. Патер Бонифацио отворял одну дверь за другой. В первой комнате действительно хранились важные документы монастыря. Во второй, несмотря на поздний час, сидел брат казначей, сводя счета. Третья была пуста. Здесь или недалеко отсюда должен был находиться тот, кого искали, потому что Паттер громко сказал: «Остается еще одна последняя комната, сеньоры, и вы можете осмотреть ее, если вам угодно». Решительная минута наступила. Бонифацио открыл дверь, и Мануэль увидел при слабом свете восковых свечей мужскую фигуру в шляпе, с широкими полями и в плаще, как и обыкновенно носил Дон Карлос. «Это он! Клянусь душой, он!» — шепнул Жиль. Передав подсвечник товарищу, Мануэль вошел в комнату. Человек в плаще гордо и недовольно обернулся к нему. «Простите, принц», — с поклоном сказал Мануэль, — «я имею приказание арестовать вас». «Кто дал вам это приказание?» «Маршал Серано, именем короля». «Я готов идти за вами». «Вашу шпагу, принц». «Как вы смеете? Довольно того, что я иду за вами». Мануэль и Жиль пошли с арестованным, а Бонифацио остался позади. Выйдя во двор, Мануэль велел подать трех лошадей, и все втроем отправились к замку. Солдаты последовали за ними. «Не заботьтесь больше о монастыре». В замке уже распространилась весть о важном аресте и о последствиях, которые он может иметь. Как вдруг при более ярком освещении оказалось, что арестованный был генерал Веласко, чрезвычайно походивший на принца не только костюмом, но и лицом и осанкой. Веласко пожертвовал собою, чтобы дать уйти Дону Карлосу, а через несколько минут после того, как солдаты удалились с пленником, принц, выйдя из монастыря, ночью уехал в отдаленную гостиницу Сан-Педро. В парке Кортецело. Позади дворца графа Кортецело тянулся превосходный огромный парк. Широкие аллеи, усыпанные песком и вьющиеся между зелеными лужайками, вели под тенистые своды густой зелени,

Инес была в тревоге и страхе, не получая никаких известий о ране Мануэля. День проходил за днем, но Амаранта не давала никаких сведений. Инес страдала вдвойне, не оправившись еще после сцены с отцом. В большом пустом замке Кортецело было тихо, как в могиле. В один из этих дней герцогине Бланки Марии Медина доложили о графе Эстебане де Кортецело, и она любезно встретила его в своей роскошной приемной. «Здравствуйте, граф», — сказала Бланка. «Чему я обязана честью видеть вас?» «О, какая у вас чудесная четверка серых! Все одной масти, как на подбор!» «Они выращены в одном из моих имений», — улыбаясь, рассказывал Эстебан. «У меня еще есть такая же четверка пегих. Там сходство масти еще удивительнее». «Садитесь, граф», — просила Бланка Мария, указывая ему на обитое желтым шелком кресло с золоченой спинкой. «Принц в каком-нибудь политическом собрании, а то я велела бы доложить ему о вас». «Простите, ваше сиятельство, но я хотел бы просить именно вас уделить мне несколько минут», — отвечал граф Кортецело. «Мне хотелось возобновить тот короткий разговор, который мы имели с вами на Прадо». «Ах, вы, конечно, говорите о любезном поступке генерала Мануэля Павио де Альбукерка». «Генерала?» «Да, граф. Он вчера получил патент генерала. Вы, конечно, пришли сообщить мне о помолвке, и я удивляюсь, что производство дона Мануэля еще неизвестно вам». «Действительно, ваше сиятельство, я пришел объявить вам о помолвке». «Но дон Мануэль де Альбукерк тут ровно ни при чем», — серьезно отвечал граф. «Как? Генерал заслужил чем-нибудь вашу немилость?» «О, нет, я просто не желаю отдать ему руку графине, так как этот дон уже слишком прославился в Мадриде». «А вам это не нравится?» — с улыбкой спросила принцесса, играя веером. «Я хотел сообщить вашему сиятельству», — продолжал граф, «о помолвке графини Инес с принцем Карлосом Бурбонским». «С доном Карлосом?» «Конечно. Я совершенно доволен этим и дал ему слово». «Вы довольны?» «Но графиня не совсем кажется. Пожалуйста, граф, говорите откровенно. Если я могу быть вам в чем-нибудь полезна, то сделаю это. Разумеется, без всякой огласки и с удовольствием». «Благодарю ваше сиятельство за милостивую готовность и откровенно скажу, что препятствием согласию графини служит одно деликатное обстоятельство. Прежде всего, позвольте поздравить вас», — сказала герцогиня с легким поклоном. «Вы уже дали слово. Следовательно, дело идет только о побочных вещах, о мелких недоразумениях или о каком-нибудь деликатном обстоятельстве, как вы говорите. А где его не найдешь, если захочешь отыскать, дорогой граф? Но это интересно. Посвятите меня, ваше деликатное обстоятельство». Графиня Инес случайно встретила простую девушку, называвшую себя Амарантой и утверждающую, что находилась с принцем в близких отношениях. «А, понимаю», — улыбнулась герцогиня. «Кто знает, это может быть хитрая авантюристка». «Я уже высказал такое же мнение, но приходится подробно разъяснить дело, потому что графиня Инес ставит это препятствием к браку. Надо устроить дело». «Разумеется. До сих пор все мои попытки отыскать эту Амаранту оставались безуспешны. А между тем надо скорее покончить с толками, о которых ваше сиятельство сообщили мне». «Совершенно справедливо, дорогой граф», — Если вы не хотите союза с генералом Мануэлем де Альбукерком, то лучше всего, может, порешить дело объявления помолвки. Знаете, мы втянем в это Патера Иларио, моего духовника. В подобных делах он всегда даст хороший и беспристрастный совет. Это человек очень опытный и знающий свет. Позвольте, граф, позвать Патера. Очень приятно, конечно, слышать совет преданного вам святого человека, ваше сиятельство. Ему, без сомнения, можно безопасно доверять такое серьезное дело, — осторожно спросил граф Эстебан. — Совершенно безопасно, — уверила графиня и позвала лакея, велев ему просить Патера Иларио в гостиную. — Вы пойдете на бой быков, граф? — спросила она. — У меня уже есть ложа. — Так я буду иметь удовольствие видеть вас и милую, очаровательную графиню Инесс. Дверь отворилась, и вошел Патер Иларио. Он был маленького роста и крепкого сложения. Со смесью добродушия и хитрости на круглом лице, маленькими серыми глазами, большим ртом, толстыми губами и огромной лысиной. «Патер Иларио, граф Кортецело», — познакомила их герцогиня. И вскоре начала посвящать Патера важную тайну, причем последний сумел быстро внушить графу доверие спокойным достоинством манеры. Он, по-видимому, действительно был в этих вещах очень опытен и вообще отличался практичностью взглядов. Герцогиня со своей стороны сказала графу, что не имеет никаких тайн от Патера Иларио и имела случай убедиться в его скромности. «Я испытывала Патера», — прибавила она, «и он всякий раз оказывался достойным полного доверия». Иларио поклонился. Он внимательно выслушал дело, кивая по временам головою и пощипывая губы, и затем дал следующий совет. «Найти эту девушку, которая называет себя Амарантой, не возбуждая подозрения графини, будет нетрудно, если воспользоваться предстоящим празднеством». «Каким образом?» — спросил граф Эстебан. «А вот видите ли, граф, вы, вероятно, намереваетесь ехать на бой быков вместе с молодой графиней. Можно пригласить с собой и Амаранту. Графиня будет этим очень довольна, а девушка сочтет приглашение за честь. Никто не догадывается о настоящей цели, и та, которую нам нужно, будет в наших руках». «Хорошая мысль!» — вскричала принцесса. «Боюсь только, что графиня Инесс не захочет ехать на бой быков», — заметила Эстебан. Иларио самодовольно улыбнулся. «Поверьте, граф, — сказал он, — графиня поедет, когда узнает, что на празднике будет и Амаранта. Насколько я вижу из дела, предложенное мною средство поведет прямо к цели. Затем девушку эту можно поручить монастырю Сакра-Мария. Там разоблачат ее намерения и узнают, не просто ли она искательница приключений. В монастыре есть такое место, где быстро решаются подобные важные и деликатные случаи». «Я согласен», — отвечал граф. «Только каким же образом Амаранта из цирка очутится в монастыре, чтобы дать нужные показания?» «Предоставьте это моей заботе, граф Кортецело. Только бы завлечь в цирк эту девушку, возводящую на принца подобное обвинение. А затем она уж не уйдет. Будьте только добры устроить, чтобы она приехала на бой. Другого средства не знаю». «Я нахожу его очень хорошим и удобным», — вскричала герцогиня. «И я готов сделать попытку», — подтвердил граф. «И она кончится успешно. Во всяком случае, открыто будет убежище этой амаранты, которую затем уж нетрудно будет и привлечь к ответственности. В монастыре ее убедят сказать истину. Она признается потом, обдумав свое положение, признается публично и будет отпущена. «Благодарю вас за совет», — сказал граф Паттерл. «Я исполню его. Постараюсь, чтобы амаранта была на празднике». «Дальнейшая уж не ваша забота, граф. Я считаю за честь иметь возможность, с позволения ее сиятельства, быть вам полезным», — сказал Иларио. «А мне вы оказываете этим услугу, за которую я буду вам много обязана», — прибавила, обращаясь к Паттеру, герцогиня. «Позвольте поблагодарить ваше сиятельство так же, как и святого отца, за огромное одолжение», — сказал граф. «Я возвращаюсь домой с надеждой, что неожиданное препятствие моим планам устранено, и как отец радуюсь, что графиня Инесс спасена от увлечения молодости и имеет теперь в перспективе блестящую будущность». «Блестящую! Великую!» — подтвердила герцогиня. «Как не жаль мне графини Инесс и этого молодого человека, но я не могу не согласиться с вашими доводами». Граф Эстебан раскланялся и ушел. «Я хочу, чтобы всякое препятствие к браку дона Карлоса было устранено», — сказала герцогиня. «Позаботьтесь об этом, патер Иларио». А если бы оказалось, что принц действительно был близок с этой девушкой, и связь их сопровождалась известными последствиями? «Так надо во что бы то ни стало заставить ее отказаться от своих обвинений». Паттер задумался. «Этого едва ли можно ожидать», — сказал он. «У девушки, вероятно, есть письменные доказательства». «Так их нужно взять у нее и всеми мерами склонить ее к тому, чтобы она отреклась от всяких отношений с доном Карлосом». Графиня Инесс увлеклась нежным сочувствием к этой девушке и поэтому отказывается от брака с принцем, когда она увидит, что слова ее протеже ничем не подтверждаются, то она изменит свое намерение. Но в таком случае нужно, значит, будет силой вырвать признание, которое успокоило бы сердце молодой графини. «Непременно, патер Иларио, мне пришло в голову, нельзя ли найти человека, который выдал бы себя за любовника этой девушки и согласился дать ей удовлетворение. Это было бы прекрасным средством удовлетворить все стороны». «У меня есть подходящая личность», — продолжала герцогиня. «Но, к сожалению, мы не можем ею воспользоваться». «Кто же такой, ваше сиятельство?» «Изидор Тристани, обвиненный в покушении на жизнь короля. Он, без сомнения, и знает эту девушку, так как я слышала раз от него, что он был посредником в переписке и свиданиях». «Да-да, это верно». «Только добыть этого Изидора невозможно», — сказал Паттер, «потому что ему трудно будет доказать свою невиновность. Его сошлют на галеры или присудят к пожизненному заключению в тюрьму». «Узнайте о ходе процесса», — сказала Бланка Мария. «Все остальное решит бой быков». Паттер Иларио с поклоном удалился. «Теперь дело в моих руках», — продолжала герцогиня. «Дон Мануэль будет присутствовать на бое быков в своем генеральском мундире и встретиться с графиней Инесс». «Ха? Ты утверждал, что она не приедет? Неожиданность будет для тебя тяжелым ударом. Кроме того, ты еще узнаешь о помолвке графини». «А гордый Мануэль, считавший себя неотразимым! Я же ведь и вселила в тебя эту уверенность. Ты узнаешь, что значит быть отвергнутым, презренным. Это будет моим наслаждением». Простись с любовью. Она больше не существует для тебя. Теперь ее заменила ненависть. Если ты не можешь принадлежать Бланке Марии де лас Ниевес, так не будешь принадлежать никому. Она с улыбкой и словами дружбы лишает тебя самых дорогих твоих надежд, самых задушевных радостей. А когда, несчастный и отверженный, ты захочешь вернуться к ней, она оттолкнет тебя с презрением и смехом. Ты сделаешься посмешищем мужчин и женщин, что для тебя ужаснее смерти. Бой быков. С нетерпением ожидаемый всеми день боя быков наступил. Разряженная толпа за целый час до начала спешила к площади Герос, стараясь занять лучшие места на скамьях, возвышавшихся одни над другими. Огромный цирк был украшен зеленью и пестрыми флагами. Большие ворота, ведущие вовнутрь амфитеатра, еще не отворялись. Народ стоял перед ними. Толпа увеличивалась с каждой минутой. Временами какая-нибудь полузадушенная давкой девушка с криком просила помощи, или женщины в пестрых нарядах ссорились из-за оборванных платьев и поясов. Но никто не обращал внимания на эти крики. Каждый заботился только, как бы добиться места получше. Скоро все увидели, наконец, что места в цирке не хватит. Но вот отворились ворота. В массах произошло сильное волнение. Одних толпой рвануло вперед, других свалило на землю. Разгоряченная, жаждущая зрелище толпа похожа на чудовище, которое опрокидывает и разрушает все попадающееся на пути, не обращая внимания на вопли несчастных, молящих о помощи. В комнату, куда обыкновенно сносили раненых бойцов, привели множество раздавленных и ушибленных зрителей. Амфитеатр быстро наполнился. Тысячи спешивших насладиться зрелищем должны были уйти, потому что им не досталось места. Ложи оставались еще пустыми. Они были заняты заранее, и владельцы их не торопились, зная, что никто не займет их место. Вскоре, однако же, стали съезжаться гранды, офицеры и богатая часть населения. Великолепные экипажи то и дело останавливались у ворот, и выходившие из них шли наверх, в богато украшенные красным цукном и золотом ложи. Тут был и маршал Серано с супругой, и принц Медина с принцессой, и адмирал Топете, и стареющий Конха, и граф Кортецело, и другие. Наконец пробил урочный час. На арену выехали бойцы с распорядителем во главе. Он был весь в черном. За ними следовали пикадоры верхом в остроконечных черных с перьями шляпах, пестрых куртках и белом трико. Каждый в правой руке держал копье. Потом следовали бандерильеро или фуласы, пешие бойцы. На них были черные шелковые или кожаные блузы, украшенные множеством лент, короткие шаровары и пестрые шапочки, концы которых свешивались на бока. Каждый бандерильеро держал в руках длинный, очень светлый шарф. Заключали шествие главные бойцы — эспада. Прежнее их название матадоров перешло к тем, обязанность которых было нанести смертельный удар быку, раненому и свалившемуся под ударами эспада. Народ встречал их громкими восклицаниями, так как оба эспада были главными действующими лицами зрелища, и в бою быков выказывали необыкновенную ловкость, хладнокровие и презрение к смерти. Многие из них нередко играли значительные роли в высших кругах Мадрида, и многие знатные дамы выбирали их своими любовниками. Высокомерная осанка и дорогой костюм ясно показывали, что оба эспада хорошо сознают свое достоинство. На радостные крики народа они отвечали жестом руки, напоминавшим приветствие какого-нибудь короля. У каждого в правой руке был широкий меч, а в левой — мулета, небольшая палочка с прикрепленным на конце куском блестящей шелковой материи. Торжественно обойдя арену, они снова оставили ее. Между тем, как бандерильеро заняли места в промежутках между барьерами, чтобы там ожидать своей очереди, а пикадоры стали на середине арены против стойл быков. Пикадоры всегда начинали бой. При наступившей паузе глаза всех обратились к ложам, где знати богачи ослепляли роскошью своих костюмов. Везде сияли драгоценные камни и красовались дорогие ткани. Герцогиня Медина затмила всех своим нарядом. В ее ложе был дон Мануэль Павия де Альбукерк, явившийся представиться в своем генеральском мундире и раскланяться с принцем. Бланка Мария играла дорогим веером и очень любезно улыбалась. «Поздравляем вас, дон Мануэль», — сказала она. «Супруг мой был очень рад слышать о вашем производстве». «Да, очень рад», — приветливо подтвердил старый принц и тотчас же снова обратился к сидевшему рядом с ним графу Каруя, сообщавшему какую-то политическую новость. «Садитесь, дон Мануэль», — пригласила герцогиня, сиявшая как королева в своем платье, убранном дорогими кружевами. «Садитесь и посмотрите, какой прекрасный вид у нас из ложи». «Что вы хотите этим сказать, герцогиня? Разве вы не знаете?» «Право, нет. Вы подстрекаете мое любопытство». «Странно. Вы говорили, что графиня Инес де Кортецела ни за что не приедет на бой быков. А между тем взгляните-ка». «Графиня Инес здесь?» — поспешно спросил Мануэль. «Как видите», — улыбнулась Бланка Мария, «в ту ложу напротив, с отцом, камеристкой и какой-то незнакомой мне донной». «Да, это она, и Амаранта», — сказал Мануэль с удивлением, так как не хотел верить, что она будет. При имени Амаранты герцогиня едва не выдала себя, но вовремя сдержалась. «И вы действительно ничего об этом не знали?» — спросила она. «О, дон Мануэль, это странно и бросает дурной свет на ваши, как вы говорили мне, серьезные попытки к сближению. Тут должно быть что-нибудь особенное». «А посмотрите», — шепнула герцогиня, — «Донна увидела вас. Она сильно бледнеет и хватает за руку свою спутницу. Вот опять смотрит. Да что же такое было между вами и этой прелестной молодой графиней? Все так странно». Разговор был прерван диким криком толпы. И в ту же минуту громадный бык с коротким глухим ревом, наклонив голову, бросился из своей клетки на арену прямо к барьеру, не заметив его и воображая, что его выпустили, наконец, на свободу. Громкие восклицания, приветствовавшие животного, заставили его на минуту остановиться и поднять голову, но вслед за тем он снова бросился в другой конец арены, думая тут найти выход. Тогда пикадоры начали свою опасную игру, состоявшую в том, чтобы раздразнить зверя. Они скакали вокруг него, причем то тот, то другой слегка ранил его. И как только бык устремлялся на одного противника, его заменял другой, потом третий сменял этого и так далее. Но, наконец, зверь, по-видимому, заметил того, который первый ранил его. Никакие усилия остальных пикадоров не могли отвлечь быка от его жертвы. Он всюду преследовал ее и, казалось, не выпускал из виду. Публика затаила дыхание. Пикадору почти не было спасения. Ни крики, ни уколы копьем остальных не могли отвлечь животного. И, наконец, ему удалось ранить лошадь рогами в заднюю ногу. Она упала. «Громкая виват!» — приветствовала быка. В эту минуту из-за барьеров выскочили фулосы, набросившие на голову разъяренного зверя свои шарфы. Воспользовавшись этим, пикадоры оставили арену, успев увести с собой и раненую лошадь. После этого фулосы снова отступили за барьеры, чтобы дать быку отдохнуть. Наступила пауза, во время которой знакомые заходили друг к другу в ложе поговорить о виденном. Многие доны, возбужденные зрелищем, держали огромные пари за быка. В ложу принцессы Медина вошел бригадир Жиль и Германос засвидетельствовать почтение княжеской чете. Друг его Мануэль был еще тут. После первых приветствий Жиль сказал, обращаясь к принцессе, за стулом которой стоял Мануэль: «Я принес новость вашему сиятельству, преинтересное известие, о котором теперь говорят во всем цирке». «Новость, дон Германос, говорите скорее». «Помолвка, составляющая что-то вроде официальной тайны, так как жених не совсем терпим в Испании». «Вот невиданная помолвка с препятствиями, слышите, дон Мануэль?» — сказала, смеясь, герцогиня. «Жених никто иной, как дон Карлос», — продолжал Жиль, не подозревавший отношений своего друга к Инес. «А невеста прекрасная Донна, с красными гранатами в волосах, вон в той ложе напротив. Молодая графиня Кортецела? Она самая, ваше сиятельство!» Мануэль побледнел и сделал беспокойное движение. «Невозможно!» — вскричала герцогиня, вопросительно глядя на Мануэля. «Честное слово!» — продолжал Жиль. «Весь Мадрид знает эту официальную тайну». «Очень странно. Дон Карлос и графиня Инес Кортецела, жених и невеста!» — намеренно протянула герцогиня, чтобы еще сильнее уязвить Мануэля. «И весь Мадрид знает об этом». «Бой продолжается», — сказал Жиль, указывая на арену. Бандерильеро, держа в руках своих бандерильи, палочки футов два длиной, с хлопушками, пестрыми лентами и крючком на конце, бросились на арену, привлекая внимание быка криками и взмахами бандерилей. Едва успело взбесившееся животное подбежать с наклоненной головой к первому бандерильеро, как этот, ловко увернувшись, воткнул в спину быка свою бандерилью. В ту же минуту другой воткнул свою ему в затылок. Животное, взбешенное болью, треском хлопушек и громким криком бандерильеро, с глухим ревом трясло головой и бросалось то на одного, то на другого врага, но все они ловко увертывались, сменяя друг друга. Наконец, рванувшись изо всей силы к ограде арены, бык остановился, не обращая больше никакого внимания на крики бандерильеро. «Нового быка! Это трус!» — кричал народ. «Бандерилью де Фуэго сюда! Это придаст ему храбрости!» Бандерилью де Фуэго с острыми крючками на конце производит жестокую боль, при этом воспламеняется. На арену выпустили нового быка, который стал бросаться во все стороны, но затем тотчас же обратился к пестрым фулосам, разделившимся на две части. Одни из них занялись прежним быком, другие старались привлечь внимание нового и раздразнить его. Так как он был еще не утомлен, то это им легко удалось, и животное, несмотря на всю свою быстроту, не избегло их бандерилии, которые довели его, наконец, до исступления. Толпа ликовала, посылая громкий виват новому быку, а прежним совсем забыли. Но вдруг он вновь обратил на себя внимание. Фулос воткнул ему в спину бандерилье де Фуэго, то есть бандерилье, которые зажигались и при этом щелкали. Остервеневший бык бросился к ограде арены и стоял, плотно прижавшись, пока огонь бандерильи не потух. Между тем другой, испугавшись щелканье огня, бросился на фулосов, оставшихся на арене. Но их задача уже кончилась. Один бык был подготовлен к борьбе со спада, другого они хотели выдрессировать во время вновь наступившей короткой паузы и собирались в удобную минуту воткнуть ему в спину еще зажженную бандерилью. Все были заняты исключительно этим зрелищем. Но Инес не видела ничего. Она сдалась на желание ее отца ехать в цирк вместе с ней, единственно потому, что надеялась, увидевшись там с Амарантой, узнать от нее что-нибудь о Мануэле. Но Амаранта в последнее время не имела о нем никаких сведений. И вдруг они увидели самого Мануэля, да еще и в генеральском мундире. Значит, рана его зажила скорее, нежели ожидала Инесс. Тревога ее, тем не менее, осталась прежней. «Он не спускает с нас глаз», — шепнула Амаранта, не подозревая, что ее ожидало, и тотчас согласившаяся ехать с Инесс. «Он не глядит на арену».